квадри. «Мсье?» Его обслуживал сам Филоген, сияя ослепительной улыбкой. Как он стал итальянским гражданином, ни для кого не было секретом. Отец — американский солдат, мать — медсестра из военного госпиталя. Он болтал на смеси французского и итальянского так быстро, что ничего нельзя было понять, но повар он был отменный. Наступил тот час, когда все сошлись вместе после целого дня работы. За обедом, как правило, половины не было. Ездить обедать на базу значило терять слишком много времени. Некоторые рабочие места были уже удалены на 20 километров и более. Поэтому за ужином прежде всего обсуждали производственные проблемы. И только позже, за зеленым чаем или бутылочкой знаменитого тунисского «Зибара», добытого оборотистым Филогеном, забывали о скважинах и выбросах, уделяли часок шахматам или разговорам о том о сём. Кто-то вспоминал прошлое, другие обсуждали очередной военный переворот, говорили о женщинах. В большинстве своем тут были мужчины, которым уже перевалило за 40. У многих в Габесском отеле жили жены. «Послушайте, доктор», — не переставая жевать, заговорил с ним Верде. «Сегодня мы были с Мишелем на двойке, там дошли уже до 900 метров, а известняки не кончаются, их мощность почти 300 метров. Диаметр бурения уменьшился со 195 миллиметров до 98, если дальше будет известняк, увеличится трение, а так как диаметр будет еще уменьшаться, трение будет возрастать, а где трение, там искра, а где искра? Если там газ?» «Да, если там газ. А у меня нехорошее предчувствие, что он там может быть. Буровой мастер, молодой парень и не имеет опыта, хоть он и работал прежде на добыче нефти, но мне кажется, что он поддерживает слишком большие обороты и слишком большое давление на коронку, чтобы ускорить бурение. Это опасно». Если геофизик и геохимик говорит, что может появиться газ, это почти то же самое, как если бы он уже появился. Если он предупреждает, что может произойти взрыв, надо принимать его слова всерьез. Это Винтер понимал. Однако сказал безапелляционно: «Буровой мастер — это буровой мастер». Он знал, что обоих французов раздражает не молодость специалиста, а то, что он тунисец. Нельзя было позволять им вмешиваться в его работу. «Ни я, ни вы заменить его не сможем. Утром я сам посмотрю. Здесь, на краю платформы, можно ожидать выброс газа на каждом метре. Придется основательно проинструктировать все бригады на вышках, потребовать безусловного соблюдения правил техники безопасности. А что касается подачи охлаждающей жидкости, давления и числа оборотов, тут надо полагаться на мастерство бурильщиков. Все зависит от конкретных условий, типы горных пород, их залегания, растрескивания. Тут я не буду вмешиваться в дела бурового мастера, это он должен знать сам. Если у вас есть другие предложения...» «Да, поискать нового мастера. Бурить на больших глубинах — это не то же самое, что продырявить бак с нефтью. Если мы наткнемся на газовую подушку...» «К сожалению, в этом я помочь не могу. Местные работники подчиняются геологической службе при Тунисском министерстве горной промышленности. Это вы и сами знаете». «Так потребуете у министерства?» Он холодно посмотрел на Верде. «Сожалею, но этот вопрос мог бы решить руководитель проекта. Я некомпетентен. Кадровые вопросы не входят в мои полномочия. К тому же, честно говоря, я не вижу повода заменять Фуада Гая или увольнять его. Бурение идет успешно, и если я и разделяю ваши опасения, что ж, угрозу возникновения взрыва при таких работах полностью устранить нельзя». Дутарте пожал плечами. «По-моему, такие ответственные работы должны вести европейские специалисты. Если произойдет авария, полетят все сроки». «Вы, конечно, правы, но Тунис не имеет специалистов по глубинному бурению. ВООН их не поставляет». «Случилось что-нибудь серьезное?» Они молчали. «Если да, то вы должны поставить меня в известность», — добавил он резко. Он прекрасно понимал, что многим коллегам пришлось не по нутру, что он, чех, был назначен главным геологом.